потому не стачивается при ходьбе, как все остальные. Тебе ведь повезло, Фергус, гуляешь весь день, а? Я увернулся от новой попытки облизать мне лицо и наложил щипцы на коготь. Нажать пришлось с такой силой, что у меня глаза на лоб полезли. И только тогда, наконец, отросший кончик с громким треском отлетел. «Если бы у всех собак были такие когти, мы бы не успевали запасаться щипцами», — еле выговорил я, задохнувшись. «Как он здесь побывает, хоть меня их». Джонни снова засмеялся и положил ладонь на массивную голову бесконечно выразительным жестом. Я взял карту, поставил дату, записал результаты осмотра, а также принятые мной меры, отдал ее Джонни. Ну вот и все. Он в прекрасной форме, больше ему ничего не требуется. Спасибо, мистер Хэрриот. Ну так до следующего раза. Молодой человек взял поводок, я проводил их обоих по коридору до двери и задержался на пороге, наблюдая, как Фергус постоял у обочины, пропустил автомобиль и только потом повел хозяина через улицу.